Братья и сестры, я очень рад быть вместе с вами в таком общении большом, чтобы нам помолиться Господу в доме молитвы, воздать Ему славу. Я очень благодарен Господу, что мы можем совершать служение благовествования. Братья, хочу сказать, это моя очень большая радость. Хотя вот мы уже третью неделю заканчиваем, немножко подустали. Каждый день по два служения, плюс переезды. А вот дух радуется. Еще больше хочется сказать о Господе. И думаю, вот сколько уже служений мы провели, ну, больше 30. Господи, мало. Еще надо сказать. Надо успеть. Кому-то еще надо сказать. Да благословит нас Господь, чтобы нас небо привлекало. И вот тогда у нас будет большое желание для Господа что-то сделать доброе. И Господь будет радоваться, и нас будет радовать. Я прочитаю вместе с вами место Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 1 глава. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. И все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлил в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Братья дорогие, хочу вместе с вами поговорить на тему, как мы должны не медлить, а успеть многое сделать для нашего Господа. Вообще, медлительных людей не очень-то сильно уважают. Это в любой сфере. И когда человек оттягивает время, все еще говорит: «Да я успею». А потом смотрит, не успевает, и быстрее, быстрее. И смотришь, и все это в спешке, оно как-то уже получается неполноценно. Текст довольно-таки пространный, я прочитал с места Писания. Но хочу озаглавить одну мысль, дорогие братья, что... Вот Захария, он очень любил Господа, и он старался все вовремя сделать. И когда он был в храме, и по определению он должен совершить жертвоприношение Господу, как было обыкновенно у священников. Но вот когда он вошел в храм Господень, тогда явился ему ангел Господень. Ну, а народ ждал его, ждал, ну что, где Захария, почему и так долго нет? А вот там вот так произошло, что ангел сказал о том, что у тебя родится сын. Он был в большом смущении, как это может произойти? Как это может произойти? Он не поверил словам Божьим. И у него была очень большая трудность. чтобы выполнить поручение Господне. И хочу сказать, что вот этот человек, когда ему ангел вынес такой приговор, то ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Ты будешь молчать. Братья, дорогие, вот когда мы не верим словам Божьим, у нас трудно получается что-то сказать. Мне однажды задал один человек, представитель, когда мы совершали служение благословения: «Скажите, пожалуйста, а вы хоть сами верите тому, что вы говорите?» Но я сильно засомневался. Почему? Наверное, я неубедительно говорил. Почему он так вопрос задал? Для меня очень серьезный и переживательный был. Вы сами-то верите, чему говорите? Конечно, мы должны так говорить, братья и сестры, в такой силе Духа Божия, чтобы человек мог поверить Господу. Да, часто бывает у нас, как вот брат уже говорил, есть определенные причины, определенные препятствия. И нам очень трудно тогда это слово возвести другим. И что получается, когда ангел вынес ему такой приговор, между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлил в храме. «Что с тобой случилось, Захария? Почему ты медлишь?» А вот так вот не поверил словам Божьим. Когда-то Иисус Христос, когда воскрес из мертвых, и вот Он многим являлся по воскресенье Своем, удостоверяя их о том, что Он воскрес из мертвых, но как трудно было поверить о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Трудно было возвещать это свидетельство о воскресении Иисуса Христа, потому что много было сомневающихся, и даже Христос укорял их в неверие. «Но почему вы такие неверующие?» А вот когда Иисус Христос встретился с учениками, их были двое, которые шли в Эммаус, и Христос сказал им такие слова: «О несмысленные и медлительные сердцем!» Думать, что благовестник, он никак не может быть медлительным сердцем. Это очень большое препятствие. Чтобы нам возвещать Слово Господне, когда сердце мое не готово. Иногда вот, когда есть возможность поехать куда-то потрудиться, ну и просишь братьев, поедете с нами потрудиться. Да вот знаете, некогда сейчас шабашка, работа. Занят, вот, братья, ну не обижайтесь, я бы и рад с удовольствием, но никак вот не могу. И думаю, что, братья, вот удивляюсь, какую Бог свободу дал на сегодняшний день Украине. Это просто удивительно. Какие дворцы, какие дома культуры Господь открывает. Это просто Божья милость, Господь открыл двери. Ну, пользуйтесь этой возможностью, ведь скоро эти двери закроются, и они уже закрываются, дорогие братья, закрываются. У нас вот совсем недавно в одну общинку пришли вот на благовестие, на праздник Пасхи, буквально совсем свежий случай. Наша молодежь в парк выехала, поставили усиливающую аппаратуру, свидетельствовали о Боге, подъехала милиция: «Здравствуйте, кто у вас старший?» Документы, составили протокол. «Почему вы без разрешения установили эту установку, какое-то мероприятие здесь вот проводите?» И думаю, что и дальше оно будет сложнее и труднее, братья. Эти двери скоро закроются. Но сейчас самый миг, самое прекрасное время, особенно вот молодым братьям хочется сказать: дорогие братья, успейте еще заработать на жизнь свою. А вот для Господа можете не успеть. Мне один брат как-то, с сожалением, знаете, пришел и говорит: вот почти 20 лет прошло. Ну, я, говорю, тогда еще был ревностный для Господа. Но вы знаете, начало 90-х годов, это вот активное благовестие совершалось в нашем братстве. Ну, а я как-то увлекся своими делами, бизнес у меня очень хороший. И вот прошли эти 20 лет, а вот сейчас бы я и хотел бы, а уже не могу. Вот у меня нет уже того внутреннего, все куда-то вот ушло. Всему свое время. Нужно успеть, нужно не помедлить. Нужно успеть потрудиться для Господа. И наше, чтобы сердце, братья, чтобы не было оно медлительным, чтобы Господь не осудил. Дорогой брат, ты медлительный сердцем, решайся. Есть такая прекрасная возможность, чтобы для Господа что-то доброе сделать, кому-то сказать о Боге, об Иисусе Христе. Но у нас иногда нет для этого времени. Я вспоминаю, Николай Степанович Антонюк рассказал, говорит, когда однажды я ехал в поезде и решил всем пассажирам раздать небольшие трактаты. Ну, кто-то воспринимал очень по-доброму, хорошо, а кто-то противился. Я помню, как одна женщина перед выходом из поезда, уже когда он приближался к станции, она так сильно возмущалась, недовольничала, что это вы тут вот ходите, агитируете людей, и вот с этими вот листовками, ну, в общем-то, возмущалась очень сильно. Но он все-таки уговорил, женщина, ну, возьмите, пожалуйста, ну, вдруг вам пригодится, ну, возьмите. В общем-то, она взяла и так, знаете, неаккуратно сложила в свою сумку, ну, и, в общем-то, они расстались. Прошло время. И он, когда приезжает в одну из церквей, чтобы там вот побыть у них, а у них как раз было испытание новообращенных. Люди, которые покаялись, обратились к Господу, заявили на крещение. И вот одна из них подходит и говорит, а вы меня не помните? Он говорит, ну что-то не могу никак припомнить. А вы помните, вот когда-то ехали на поезде, и вот там была шумливая женщина, которая возмущалась. Ну, говорит, я припоминаю, так вот это я, женщина. Думаю, как успел. А мог бы промолчать, да? Ну, не хочешь и не надо. А мог бы вообще никому не говорить об Иисусе Христе, да? Эти трактаты раздавать, мы иногда думаем, да это все бесполезно. Братья, не бесполезно, поверьте. Потому что мы знаем, вот ездим, когда совершаем служение благовествования, и нам многие рассказывают, даже посредством не только Евангелия, но самого простого, казалось бы, трактата. Люди почитают, обратный адрес есть. Хорошо, если контактный телефончик есть, это так вот для примечания, для нас так, братья, чтобы у нас хорошо проходило благовестие. Оставить свой контактный телефон, и кто-то может позвонить, поинтересоваться. В прошлом году мы посещали, у нас есть в области неблагополучные дети, это как дом сирот, дом оставленных детей родителями. Кто остался сирот, кто лишился родителей, ну, разные там вот причины были, у кого родители пьяницы, ну, и, в общем-то, разные есть дети. И когда мы раздавали Евангелие, они попросили, «Дядя Саша, а можно, чтобы вы нам дали телефончик?» Я говорю, а зачем вам телефон? Ну, если у нас какой-то будет вопрос, то мы вам позвонили. Вы же служитель, молитесь Богу, Бог слышит ваши молитвы. Вот если какая-то у нас будет проблема, мы и вам можем позвонить. Ну, говорю, запишите. Ну, и когда всем раздали Евангелие, это нужно знать всем детям, и они с задней стороны книги написали свой телефончик. Ну, прошло время, смотрю, недели две прошло. Звонит мне одна девочка, 15 лет, «Дядя Саша, помолитесь за меня, у меня такая беда». «А что такое?» «Да вот я в этом интернате вместе со своим братиком, и вот куда-то убежал, никто не может его найти. Может быть, его убили, а может быть, его замучили, а может, и в слезах так вот рассказывает и плачет, но помолитесь, пожалуйста, чтобы он нашелся». Говорю, хорошо, я помолюсь, но ты сама должна помолиться Богу. Но Бог грешников не слушает. Ты сначала Богу попроси прощения, а потом скажи эту нужду, и Он услышит твою молитву. Ну и потом она мне перезванивает через пару дней и говорит, дядя Саша, все нашелся. А что такое? Да вот ушел с друзьями своими и куда-то заблудились, и вот, ну, еле-еле нашли. Ну, слава Богу. Потом другие звонили по разным вопросам. Кто-то хотел исповедоваться. Братья, это очень хороший метод благовестия. И хочу сказать, что мы должны не медлить, а вот как-то стараться больше себя использовать в служении благовестия. О, несмысленное сердце, пусть так не будет в нашей жизни. Когда мы совершали служение благовестия вот с нашим ансамблем по Кавказу, конечно, там трудное положение, братья, и трудно совершать благовестие. Когда мы пересекали грузинскую границу, во-первых, россияне, там две границы, россияне сказали: «А кто вы такие? Что-то вы подозрительные люди, наверное, верующие». Ну, а мы так вот себе не афишировали, кто мы. Ну, видят, что с аппаратурой едут, видно, уже такие вот бывалые музыканты. Ну, один заподозрил, говорит: «Наверное, вы верующие». Ну, пожалуй, верующие, так вот я тихонько скрасил. Ну, а потом говорит: «Ну, боюсь, что вас там не пропустят». Ну, хорошо. И когда вот мы уже на таможню грузинскую подъехали, то таможник так вот посмотрел: «Так что везете? Аппаратура? О, а кто вы такие? Куда вы едете? А кто вас пригласил? А ну сюда документы. Какой вы веры?» Он все понял. «Вы баптисты?» «Все, нет, нельзя». Все, ушел. Мы опять уговариваем другого сотрудника: «Ну, пожалуйста, пропустите, нас там ждут, уже все там запланировано, и афиши в городе уже расклеены, и будет очень нехорошо. Вы в свой народ, в свою страну не можете нас пустить, мы же к вам в гости. Ну, неужели вы такие негостеприимные?» «Мы всех приглашаем, мы всех принимаем, ну, пожалуйста, пустите нас». Ну, он пошел там, вот немножко переговорил. Выходит этот начальник: «Ну, вы знаете, у нас христианская вера, вот у нас церковь, а вы же баптисты, у нас же...» Я говорю: «Мы христиане». «Как, и вы христиане?» «Ну да, и вы, и мы, и вы». «Так у вас Христос, один Христос, это Спаситель, да, и Бог, и Дух Святой». «Ну да, это Святая Троица, мы проповедуем Иисуса Христа». «Ребята, без досмотра, пожалуйста, пропустите их». И думаю, что это Господь повелел сделать. Господь повелел это сделать, и вот когда мы там вот уже в Грузии совершали служение, знаете, сердце радовалось. Там уже давно не совершалось подобного благовестия, потому что вот эти вот границы, они нам препятствуют. И когда мы там проводили служение, вы знаете, народ собрался, даже вот пресвитер церкви так сказал: «Братья, если наш дом наполнится неверующими, будем строить новый дом молитвы, потому что этот уже маленький, мы в таком вот не совсем удобном месте, будем строить хороший дом молитвы». Ну, это было, конечно, для него свидетельство, но хочу сказать, братья, какое для нас было утешение, ободрение, как люди, грузины, каялись, обращались к Господу. Одна даже вообще женщина вышла: «Господи, ну я просто удивляюсь, я вот не могу, я вот слушаю, я просто с ума схожу. Какой эти люди, как они говорят? Ну ты меня прости, я грешница». И вот сердце умиляется, думаю: ну надо, как вот Господь, казалось бы, через простую проповедь, через свидетельство свое, а Господь покоряет вот эти сердца, покоряет вере. И нам нужно успеть сделать, нам нужно не медлить. И когда Господь дает нам такое желание что-то для Него сделать доброе, не удерживать себя, не удерживать, потому что вот пропадет это желание, а потом попробуй заставь себя. Ну и, конечно, очень трудно так будет. Я помню, когда вот после этого служения там многие подходили из зарегистрированной общины, они просто удивлялись. Вот это свидетельство, это проповедь, ну просто у нас в Грузии давно-давно уже не было. Потом одна девушка подходила с такими серьезными переживаниями, исповедовалась, каялась перед Господом. Нас это всегда вдохновляет, слава Господу. Нам Господь позволяет, братья, совершать служение во многих местах нашего братства. И практически вот по всем объединениям, где мы совершаем служение, Господь дает нам успех. Где-то больше, где-то меньше, но как много зависит от поместных церквей. Хочу сказать, братья, вот у нас есть одно переживание. Вот когда люди обращаются к Господу, каются в грехах своих, очень важно уделить для них внимание. Я помню, когда вот в Молдавии, вот брат рассказывал, в органном зале мы проводили благовестие. Впереди вот так вот этого зала большого сидели первый ряд братья-служители. У них была определенная договоренность. Первый человек выходит на покаяние, первый служитель подходит, поздравляет, знакомится, записывает данные, ну, в общем, так аккуратненько, чтобы поймать какой-то контакт. Кто-то следующий покаялся, следующий брат-служитель подходит. Ну, в общем-то, очень хорошо было организовано. И вот эти-то и люди и пришли на богослужение. И кто-то, если возможно, задержался, а есть контактный телефон, можно позвонить, поздороваться очень вежливо. Вот вы посетили органный зал, как ваши впечатления? Мы вас еще приглашаем. И когда человек приходит до молитвы, он уже там желанный, его пригласили. Я помню, когда вот в один дом молитвы в Кишиневе приходили люди, один человек, знаете, вот с трактатинком говорит: «Здравствуйте, а мне можно? Вот у меня есть пригласительное, вот афиша есть, можно мне?» «Да, конечно, можно». И вот с таким, как бы, знаете, таким переживанием, как бы ему даже и неудобно, но у меня есть, я не без разрешения, братья. И очень хорошо, когда вот этим людям уделяется внимание, побеседовать, сказать доброе слово. Человек не знает, как начать первые шаги. И вот вы знаете, как вот мне мысль пришла, может действительно уже составить такой диск небольшой с записью для тех, которые к Господу обращаются. Вот он покаялся, как начинать идти за Господом? Вот первые шаги, с чего начать? Вот он пошел в этот свой мир, домой пошел. У них свои обычаи, телевидение, может быть, пьянка, руганка там, а может быть, еще какие-то обстоятельства не совсем хорошие. Как начинать христианский путь? Вот самый первый пути за Господом. Очень важно первое наставление дать служителю, не упустить этого мгновения, а потом, конечно, и по возможности дать вот это вот напутственное слово, может, диском, а может быть, еще какой-то христианской литературе. Я помню, когда мы в Архангельске проводили служение, многие выходили на покаяние, был еще тогда Евгений Никифорович Пушков с нами, и я говорю брату-служителю, который рядом стоял, говорю: «Вот сейчас заканчивается служение, ну подойди, удели внимание, скажи несколько слов, пригласи их на богослужение. Брат, тут все нас знают, мы все знаем, ну пожалуйста, ну подойди». Ну и все-таки не подошел. А мое сердце, знаете, я не мог вытерпеть. В дверях встал, каждому пожал руку: «Приходите, пожалуйста, вы очень доброе дело сделали. Это только первый шаг, это только начало. А дальше нужно знать, как идти за Христом. Читайте Евангелие, пусть Господь вас благословит. Приглашаем вас, вы обязательно прийти, но постараемся». Очень важно. Мы иногда вот рождаем детей, вот, которые Господь нам дает. Но и самое первое, если вот мать оставит ребенка без, как говорится, присмотра, что с ним произойдет? Он может просто умереть, правда? Нужно ему уделить внимание, где-то перепеленать, где-то, может быть, молочко дать, может быть, ласковое слово, может быть, даже просто прижаться, вот, ну, я образно говорю, к лице ребенка, чтобы он почувствовал доброту, ласку родительскую. И это наша обязанность, чтобы не упустить. Вот иногда мы из всех сил стараемся, но с Божьей помощью, как говорится, родили для Господа. Это делает Господь. И вот печально, когда эти люди уходят, и никакого попечения, к сожалению нашему. Вот пусть Господь нам поможет, чтобы мы как-то старались больше уделять им внимание. Хочу сказать, братья, вот мы в этом году решили у нас вот в городе вместе с молодежью посещать онкологию. Когда-то мы активно участвовали вот в служении благовестия вот в этих местах, и очень многие люди были к нам расположены. Но это, знаете, текущее место. Люди приходят, поболели, умерли и ушли из жизни. Ну, а потом пришел священник, построил свою купель и сказал, что только через меня. И нам заведующий отказал, говорит: «Извините, тут вот запретили, мы вас не можем пустить». Ну и вот все-таки одна сестра вот как-то решилась туда пойти. Может быть, кто-то послушает о Боге, об Иисусе Христе, взял Евангелие, по палатам разошлась. Одна женщина заинтересовалась: «А можно вас? Ну, пожалуйста. Как я мучаюсь, не могу никак умереть». Ну, у нее была серьезная болезнь, ампутация произошла. Ну, и последние дни уже доживала. И она попросила: «Если кто может прийти, помолиться со мной, пожалуйста». Я вас прошу, окажите мне такое внимание. Ну и сестра подошла ко мне: брат, вот такое вот положение, а мне уезжать как раз в поездку. Мне нужно собираться. Ну, пожалуйста, брат, не откажи. Хотя в нашей церкви немало служителей, 10 благовестников и пресвитеров всех вместе. Ну, а вот почему-то вот так вот она ко мне подошла с такой вот просьбой. Ну, хорошо, я отозвался, я пришел туда. Она говорит: брат, вот прежде чем туда нам войти, в эту палату, нужно, наверное, какие-то или повязки, или какой-то вот, ну, знаете, вот одевают медицинскую, вот, как она правильно называется, маска, да, благодарю, маску, потому что невозможно, такой запах неприятный. Брат, если ты можешь, один пройди, мне просто стошнит, я не могу, мне, ну, очень тяжело. Вот такое вот состояние этой женщины. А я ей говорю: сестра дорогая, а Господу нашему нелегко было висеть на кресте. А когда к нему подходили прокаженные, какой у них был вид, а какой неприятный запах был. И никем Христос не пренебрегал, всех принимал к себе. Я отказался от всех этих услуг, зашел, поздоровался с ней. Конечно, умирающая женщина сидит так вот. Неприятный был запах от нее, но Господь дал силы. Я несколько слов ей сказал, но она так сказала: ну, буквально 3-4 минуты, и все, и там заведующий подошла, человек в таком тяжелом состоянии, пожалуйста, не задерживайте эту больную, долго ее не задерживайте. Ну, мы где-то побыли минут 15, как она расплакалась, какая моя страшная жизнь, и вот я теперь умираю. Что мне делать? Вот я не хочу, но я умираю, помогите мне, что делать? Конечно, я сказал несколько слов ей: вам нужно покаяться. Господь устроил эту встречу, чтобы вам успеть не опоздать. Она обратилась к Господу, покаялась в слезах, через 2 дня ушла в вечность. А я вот думаю: братья, а если бы я помедлил, сказал бы: сестра дорогая, давайте через день, а может быть, кто другой, пусть другой, но сейчас не время, не могу. Нельзя медлить, братья, нельзя. Это наша большая ответственность. И пока Господь нам дает вот такое время, мы должны успеть потрудиться для Господа. Я не знаю, как у вас в городе. Думаю, что у вас тоже, наверное, есть такой центр, где люди болеют неизлечимой болезнью, как СПИД. Это очень хорошая возможность, чтобы и туда наши стопы, стопы благовестников туда были направлены. Эти люди обречены на смерть, на погибель, но кто им скажет о Господе? Поэтому дай Господь нам мысли такие, вот такое желание, чтобы для них возвестить слово спасения. Я вот еще вспомнил, братья, вот из этой поездки, не помню, в каком городе мы совершали благовестие. Братья, может, подскажете? Палатка, которую мы установили, был сильный дождик. Наверное, Бережаны. Да, Тернопольская область. Очень хорошее служение. И дождик был, и молились братья. Вроде бы, говорят, братья, мы верили, что Господь нам даст погоду, а дождик лил, и когда мы устанавливали палатку, ну и, в общем-то, когда проводили служение, и дождик лил, и хороший. Но вы знаете, сколько много людей собралось. Открытое место, прямо сам центр, парк. Здесь рядом рынок, многие слушали. Я помню молитву одной молодой девушки. Ее зовут Марийка. Я бы хотел, чтобы мы за нее помолились. Как она искренне обращалась к Господу. И вот покаялась, когда она... А я сказал: братья, догоняйте тех, вот, которые вот к Богу обратились. Вот одних, других, третьих, чтобы никто не ушел. Ну, постарайтесь ему уделить внимание. Ну, и один брат, смотрю, ведет ее ко мне. Ну, я думал, он сам с ней побеседует, но почему-то он привел ко мне. Мы немножко разговорились. Как тебе зовут? Марийка меня зовут. Очень хорошее имя, евангельское имя, Марийка. Ты веришь, что Господь простил твои грехи? Верю, среди слез. Через слезы она так вот сказала. Верю, что Господь меня простил. Ну, вы знаете, я не должна быть здесь. Я должна уехать в Крым. Ну, вот почему, я не знаю, почему я осталась здесь. Наверное, чтобы покаяться. Это точно, Марийка, чтобы ты обратилась к Господу и рассказала свою жизнь. Сколько раз она пыталась закончить жизнь самоубийством. Уже, говорит, никакой надежды нет. Я опустилась на самое дно греха. И думала: все, это не жизнь. Я мучаюсь, я терзаюсь совести своей. А когда я сегодня услышала, как вы зовете Господу, я не могла удержаться. И она покаялась, обратилась к Господу. Очень искренняя душа, оставила свои данные вот в телефоне. Но вот когда я сим-карту переставлял, этот телефончик у меня стерся. Я уже Бога просил прощения, Господи, ну почему так? Найди ее, Господи, но чтобы она не потерялась. Да, возможно, куда-то она уехала на учебу в Крым. Один Господь знает. Я бы предложил, чтобы в конце нашего служения мы помолились о ней, чтобы Господь оказал милость, чтобы она не ушла в этот мир. Заканчивая свое служение, свою проповедь, братья, хочу сказать, что наше служение, благовествование не напрасно. Вот иногда мы проводим благовестие, а кто-то не обратился к Господу. Нет покаяния. И мы должны не унывать, братья. Наше дело – сеять Слово Господнее и сеять с верою. Мне часто приходилось, вот, когда мы совершали благовестие с Евгением Никифоровичем Пушковым, вместе ночевать. Ну, и некоторый секрет он рассказывал. Он говорит мне: Саша, вот когда проповедуешь, или прежде чем как совершать благовестие, пусть в сердце твоем всегда будет вера, что Господь даст покаяние. И вот эта вера дает вдохновение благовестнику. И Господь по нашей вере будет совершать чудеса, многих будет обращать к себе. А без веры угодить Богу невозможно. Иногда мы смотрим, какой-то зашел полупьяный, иногда злой какой-то, кто-то там кричит, возмущается. И у нас какое-то колебание, сомнение, а что говорит, а может и не стоит, а может быть все это напрасно. Это все дьявол сеет в наших сердцах. Пусть так не будет, братья. А вот наоборот, мы должны, как когда-то, вот знаете, Мартин Лютер сказал такие слова: «Сколько мы верим, столько мы имеем». Вот пусть Господь нас в этом благословит. Помню, когда-то Алексей Яковлевич Куркин, вот когда мы с ним однажды совершали благовестие в одном городе, а он мне так сказал: «Брат мой дорогой, как бы успеть много сделать для Господа? Как бы не опоздать, как бы успеть?» Я вот сейчас вспоминаю, говорил это со слезами. Как бы успеть? Братья, не должны мы медлить, мы живем в последнее время. И двери благовествования не уже закрываются. В России очень трудно благовествовать. В парк выйти, просто совершать благовестие, очень трудно. Большие препятствия есть. Не говоря уже общественные места или учебное заведение, там это законом запрещено. А у нас такая свобода, мы и в больницах, и в школах, и в домах культуры, и в парках, где угодно, Господь везде открывает на Украине нам двери для благовествования. Только вот где же эти работники, которые могли бы сделать еще что-то для Господа? Хочу сказать, вечности будут отдыхать те, которые здесь трудились. А мы хотим и здесь отдыхать, и вечности. Но труд, он должен быть очень ответственным перед нашим Господом. Труд благовестия – это очень ценный труд. И дай Господь нам вдохновение, чтобы не ослабели. А кто послабел, сегодня сказать нужно: Господи, прости, ослабел я, помедлил много, упустил много. Сколько много погибло, ведь многим пришлось вот сказать, а вот так вот где-то время ушло. И кто-то будет стоять потом перед Господом и скажет: Господи, ведь Он был рядом со мной, но ничего мне не сказал о Тебе, чтобы так вот не было в нашей жизни. Да благословит нас Господь. Аминь.